избежать было бы легко. К сожалению, того, что сделано, не воротишь. Мне уже пришлось заплатить за свои действия. Полная смена персонала, если ты не знаешь, крайне дорогое удовольствие. Найти людей с нужной квалификацией очень непросто. Сами виноваты, — пожал я плечами. Сам виноват, — не стал он спорить, — в том числе и в недавнем случае. Не скажу, что сумма, которую вы со Скворцовым стребовали с меня, хоть как-то повлияет на мое финансовое благополучие, но пострадала ваша гордость, не так ли? С улыбкой продолжил я за него, и Павел кивнул. «Что-то вроде того. А такие удары я ощущаю весьма болезненно». «Ну, кто слишком высоко задирает голову, тот часто спотыкается о камни». «А если смотреть только лишь себе под ноги, то можно вообще никуда не дойти», — парировал он. «И давай будем честны. Споткнуться о тебя оказалось куда болезненнее, чем я предполагал изначально». Я бы даже сказал, что ты делаешь честь своему отцу по количеству создаваемых тобой проблем. Ну, при всем уважении, я обойдусь без таких сравнений. Вот сказал, а сам вспомнил наш разговор с Меньшиковым. Понимаю, — между тем сказал Павел, — что в каком-то роде возвращает нас к нашему разговору. Как я уже сказал, свой первоначальный порыв я подавил и задумался о том, что могу сделать, чтобы добиться, скажем так, желаемого с меньшими затратами. Вот, теперь я узнаю нашего графа, а то меня уже сомнения начали за душу брать. И к чему же вы пришли? К тому, что порой лучшим способом победить в схватке может быть отказ от сопротивления, — сказал он, чем не слабо меня удивил. «Это в каком смысле?» «В самом прямом, Александр». Павел посмотрел на бокал в своей руке, после чего опрокинул его в себя одним глотком. «Сейчас мы с тобой договорим, после чего я выйду из этой квартиры». Он достал из кармана ключи и положил их на столик. «Их я оставлю тут. Хочешь — забирай. Считай это моим тебе проигрышем за последнее дело». «Спасибо, но обойдусь», — сразу же ответил я. «Почему-то я ожидал, что ты скажешь именно это», — усмехнулся он и продолжил. «Пожалуй, с меня достаточно лишних противостояний. Я больше не буду лезть в твою жизнь, в твои отношения с моей дочерью. И не стану вставлять тебе палки в колеса». При этих словах на лице у него было такое выражение. «Не знаю». Павел Лазарев выглядел как крайне уставший человек. Человек, который вновь вляпался в проблему, с которой абсолютно не хотел связываться. И сейчас решил, что называется, избавиться от нее кардинально. Сжечь мосты, если можно так сказать. Но что-то не давало мне покоя. «Вот сейчас не поняла», — осторожно произнесла Настя. «Мам! А я разве сказала что-то непонятное?» — удивилась та. «Кажется, все более чем ясно». Валерия посмотрела на растерянную дочь, и ее улыбка стала еще шире. Она вздохнула и снова указала на кресло. «Настя, сядь, пожалуйста. Не люблю, когда люди, с которыми я веду разговор, стоят». Настя была настолько растеряна происходящим, что даже перечить не стала. Просто села обратно в кресло. «Посмотри на себя», — произнесла Валерия. — Ты уже взрослая девочка и можешь сама принимать решения. И то, что я вижу перед собой, крайне ясно мне говорит, что ты его уже приняла. — Ничего я не принимала. — Приняла, даже если ты продолжаешь убеждать себя в обратном, — с нажимом произнесла Валерия. — Посмотри на себя. Ты здесь защищаешь этого мальчика от моих нападок. Даже несмотря на все то, что я тебе сказала, ты продолжала защищать его. «Настя, тебе не кажется, что ты...» «Не смей этого говорить!» Тут же вскинулась Анастасия, чем вызвала у своей матери ироничную улыбку. «А мне и не нужно». Валерия глянула на часы и встала с дивана. «Ты и сама все знаешь. Другой вопрос, что ты с этим будешь делать? Хорошенько подумай над этим, девочка моя. Потому что если ты решишь, действительно решишь соответствовать своему выбору, то это может оказаться для тебя куда больнее, чем тебе кажется. Валерия обошла разделяющий их невысокий столик и подошла к дочери. «Настя, в отличие от тебя, я была лишена подобного выбора. Я тебе уже говорила, что о браке между мной и твоим отцом договорились в тот момент, когда мне было 16. Все было решено заранее и без моего участия. Считаю ли я это чем-то плохим? Нет, не считаю. Ну, разве что только в начале. Но потом это дало мне уверенность. А когда я узнала Павла получше, то обрела и четкое понимание того, каким человеком он является. Да, любовь между нами появилась не сразу. Далеко не сразу. Поверь мне, я кривилась от этого навязанного брака порой даже хуже, чем ты когда-либо. Но, узнав твоего отца получше, я осознала, что никогда и ни с кем не буду чувствовать себя столь защищенной и уверенной. К чему ты? К тому, что у тебя сейчас есть выбор, Анастасия, глядя ей в глаза, произнесла Валерия. Выбор, который ты можешь сделать между уверенностью и теми чувствами, что испытываешь сейчас. Я свой выбор сделала и полностью им довольна. А вот будешь ли ты довольна своим — другой вопрос. Но это будет твой выбор, и с его последствиями жить предстоит только тебе. Сказав это, она улыбнулась и, взяв перекинутое через спинку второго кресла пальто, направилась к выходу. Но уже у самой двери она остановилась и обернулась. «Последствия, Настя, могут тебе не понравиться», — сказала она перед уходом. «Но в любом случае это будет именно твой выбор, а не чей-то еще». Когда дверь за ней закрылась, Анастасия упала спиной на спинку кресла, закрыла глаза и крайне пожалела о том, что заказала на этот вечер только две бутылки вина. Ладно, этот разговор пошел совсем не так, как я ожидал. То есть что? Мир? Я бы не назвал это миром, пожал плечами Лазарев. Но отсутствие войны тоже выглядит неплохо. Он налил себе еще выпить. «Конечно же, я был бы рад, если бы ты вернулся на работу в мою фирму. Теперь я понимаю, что кое-кому не мешало получить пинок по самомнению. Порой такие удары могут оказывать крайне положительные воздействия». «Это вы сейчас так расписываетесь в своем поражении?» «Это я расписываюсь в том, что признаю его», — поправил меня Лазарев. «Но в целом, да. Я не хочу больше конфликтовать с тобой». «Как оказалось, подобные конфликты дорого мне выходят». Немного подумав, я покачал головой. «Ваше сиятельство, я не буду на вас работать. Да и иметь с вами что-либо общее тоже не горю желанием». Последний раз глянув на бокал в своей руке, я, не поморщившись, выпил его содержимое одним глотком и поставил обратно на столик, после чего встал на ноги. «Всего вам, ваше сиятельство». «До свидания, Александр!» Взяв свой портфель, я направился на выход. Повернул ручку и вышел из квартиры. Что любопытно, в коридоре оказалось пусто. Видимо, охрана ушла. Интересно, как Павел их вызвал? Скорее всего, какой-то передатчик в кармане. Или нет? Впрочем, какая к дьяволу разница? Дойдя до лифтов, я нажал на кнопку и стал ждать. А в голове крутился самый настоящий смерч из мыслей. Что это было? Лазарев буквально выкинул белый флаг. Я был в этом абсолютно уверен. Но я не готов был поверить, что он сдастся так просто. Это было не в его характере. И если я что-то понимал в людях, то Павел Лазарев был не из тех, кто так легко способен переступить через свой характер. Эх, левую руку бы отдал ради того, чтобы иметь возможность прочитать его эмоции во время этого разговора. Лифт издал мелодичную трель, и матовые металлические створки почти бесшумно разъехались в стороны. «Здравствуйте!» — произнес я, скрыв удивление. «И тебе добрый вечер, Александр!» — с легким недоумением в эмоциях произнесла Валерия Лазарева. Вот ее эмоции я читать мог. И в тот момент, когда она открыла дверь квартиры своей дочери, она была абсолютно искренне удивлена. Лазарева не ожидала меня увидеть. Даже будь она самой лучшей актрисой, я бы почувствовал это. То есть что? Получается, что все это действительно не было частью какого-то хитрого плана. Улыбнувшись ей, я зашел в лифт и ткнул кнопку первого этажа. А через 15 минут уже сидел в такси и ехал домой. Мысли все еще крутились, но я постарался выкинуть их из головы. Завтра предстоял сложный день, и лучше выспаться перед ним. Когда она вошла в квартиру, ее супруг все так же сидел на диване, покачивая в руках пустой бокал. «Только не говори мне, что ты не знал», — сказала она, небрежно кинув пальто на спинку кресла, как делала это 20 минут назад несколькими этажами выше. «О чем?» «Не прикидывайся дурачком, Павел», — поморщилась его супруга. «Ты прекрасно понимаешь, о чем именно я говорю. Ты знал, что тот мальчик будет здесь». Она не спрашивала, просто констатировала факт. И по лицу своего мужа, которого она знала слишком хорошо, Валерия получила достаточно красноречивый ответ. «И я так понимаю, разговор прошел плохо?» — сделала вывод она. «На самом деле», — негромко произнес Павел, «разговор прошел куда лучше, чем я мог от него ожидать». Вытянув руку, граф налил себе еще бурбона. И даже его жена не увидела прикрытую бокалом улыбку, что царила на его губах в этот момент. Глава 18. Прошедший разговор не выходил из головы. Я все думал и думал над ним, прокручивая его в голове. Снова и снова. Фразу за фразой. Вот вроде если по лицу судить, то Павел был искренен. Но... Ага, так я и поверил. Такие резкие изменения в планах не могут происходить просто так. Хотя нет, я неправильно выразился. Они никогда и не происходят просто так. Для этого нужен стимул, нужен мотив. А я ни за что не поверю, что Павел Лазарев мог принять такое решение, не имея для этого веского повода. А значит, что? Значит, этот повод есть. Вопрос только в том, какой именно. А вот то, что я этого не знаю, меня не слабо так раздражало. «Александр, ты слушаешь меня?» «Прошу прощения», — немного рассеянно ответил я, возвращаясь к разговору. Задумался. «Уверен, что не заснул?» — на всякий случай спросил Владимир, присмотревшись к моему лицу. «А то у тебя такой вид, будто ты всю ночь не спал». «Нормально все», — отмахнулся я. «Значит, всем все выплатили? На этом конец?» «Да», — Владимир кивнул и показал мне банковские документы. Быстро просмотрев их, я убедился, что это выписки со счета, куда поступили деньги от Лазарева. Скворцов предоставил мне все бумаги, из которых следовало, что ни одна копейка не ушла мимо цели. Впрочем, похоже, что и сам Владимир свои выгоды не упустил. Помимо покрытия судебных расходов, а также денег на работу его фирмы по этому делу, я так и не понял, куда именно пропали 50 тысяч рублей. Нахмурившись, бросил взгляд на абсолютно спокойного Скворцова и вновь просмотрел документы. «Что-то не так?» — уточнил он. «Странные, однако, у него эмоции». «Хороший вопрос», — вздохнул я и вновь поднял взгляд на него. «Скажи мне, если я ошибаюсь, но я не вижу, куда ушли еще полсотни со счета». На его лице появилась улыбка. «Лучше вместо объяснений я дам тебе это». С этими словами он достал из кармана прямоугольный листок и протянул его мне. «Теперь понятно. Банковский вексель. Наподобие тех, которыми пользовались аристократы. Вон и печать банка, и все прочие отметки на дорогой бумаге. И сумма — 50 000 рублей. «И что это?» «Твой гонорар», — пояснил Скворцов. «Мы в любом случае выбили с них куда больше денег, чем я рассчитывал. Больше, чем я мог даже мечтать, если уж говорить на чистоту». «Я работал». «Да-да-да», — торопливо прервал он меня. «Ты работал, потому что Марина попросила тебя об этом. Я помню». При этом все радостное предвкушение, которое он испытывал до этого момента, резко оказалось омрачено другими, куда более темными и неясными эмоциями, едва речь зашла о его дочери. «Но я все равно хочу, чтобы ты взял деньги», — продолжил он. «И давай не будем делать вид, будто ты их не заслуживаешь, Александр. Если уж говорить по-честному, то я сейчас держу в руках этот вексель только благодаря тебе. И все мои клиенты получили свои деньги именно благодаря твоему плану». «Потому что мы для этого и работали», — не преминул ему напомнить. «Владимир, все это и затевалось ради ваших клиентов». «Именно», — закивал он. «И потому я поговорил с ними, четко объяснив, насколько важным было твое участие в положительном исходе нашего дела. И все они согласились, что ты заслуживаешь награду». А вот теперь я удивился. «Что, прямо все?» «Да. То, что я держу в руках, — это не сумма, которую я вычел. Это деньги, которые каждый из моих клиентов согласился отдать тебе». «Что, прямо вот ровно 50 000 вышло?» — с легкой улыбкой спросил я, чем вызвал ответную ухмылку на лице Скворцова. «Не совсем», — покачал он головой. «Каждый отдал столько, сколько счел нужным. Тут уж я ничего поделать не могу. Вышло 39 с небольшим. Остальное я добавил уже из своего кармана. Поступить иначе я шел бы несправедливым по отношению к тебе». «Да, однако. Вот вообще не ожидал, если честно. Я в это дело влез без задней мысли, абсолютно не думал о деньгах. Моей мотивацией было помочь Марине, точнее, помочь ее отцу, но именно по ее просьбе. Короче, о прибыли я не думал. Да, немного идеалистично, но не все в мире измеряется деньгами. Поэтому такой жест со стороны Скворцова, который вообще-то не должен был этого делать, выглядел приятно». «Ну, раз уж так обстоят дела, то не вижу смысла отказываться», — сказал я и, протянув руку, забрал у Владимира вексель. «Благодарю». «По-хорошему, это мне надо тебя благодарить», — произнес он, глядя, как я поднимаюсь на ноги. «Александр, прежде чем ты уйдешь, я хотел бы спросить тебя». «Нет, Владимир Викторович», — произнес я, надевая собственную куртку. По его эмоциям мне слишком легко было догадаться, о чем именно он хочет спросить. «Да-да, я помню, что у тебя нет лицензии», — напомнил он, вставая из кресла вслед за мной. «Но, насколько я знаю, ты собираешься получить ее». «Я получу ее», — поправил его, — «но не пойду работать к вам». На его лице появилось недоумение. «Могу я спросить, почему?» «Можете». «Я не хочу работать на вас», — сказал и тут же добавил. «И нет, не в вас дело. Я понял, что не хочу работать на кого бы то ни было. Я собираюсь открыть собственную фирму и буду работать самостоятельно». Кажется, что мой ответ его не слабо так удивил. «Но какой в этом смысл? Без репутации, клиентов». «Репутация и клиенты, Владимир Викторович, дело наживное», — пожал плечами. «Я молодой, времени у меня полно, наработаю. В остальном же моя позиция неизменна». «Ясно. Но это не значит, что я не смогу помочь, если такая помощь потребуется», — добавил я и улыбнулся. «Если только...» «Если что?» — не понял он. «Если вы соизволите поговорить с Мариной и прояснить ваши вопросы», — уже холодно сказал я, глядя ему в глаза. «Понятия не имею, что случилось в вашей семье. На самом деле, если уж говорить честь по чести, я и знать этого не хочу. У меня своих проблем столько, что я только и занимаюсь тем, что бегаю из угла в угол и тушу пожары. Но...» — я поднял указательный палец. «Марина мне не безразлична». Мои слова заставили его нахмуриться. «Не безразлична? Как...» «Как очень близкий друг». Перебив его, я дополнил свой ответ, чтобы не оставлять недосказанностей. «И поэтому мне чисто по-человечески тяжело смотреть, какую боль ей приносит ваши к ней отношения. Примиритесь». Я не ссорился со своей дочерью!» Куда резче, чем ему в действительности хотелось, воскликнул он, опять не дав мне договорить. «Владимир, я не хочу, чтобы вы мирились с ней. Она тут ни при чем. Примиритесь с собой и своим прошлым, если уж на то пошло. Или не делайте этого. Мне наплевать, если говорить по правде. Но прекратите вываливать свою злость на нее. Она этого не заслуживает». Он ничего не ответил, да я и не ждал, что он что-то скажет. Учитывая, что он чувствовал в этот момент, тема эта явно была слишком болезненна, чтобы обсуждать ее с кем-то. «Всего вам хорошего, Владимир Викторович», — произнес я на прощание и вышел из его кабинета. Пройдя через офис и не особо обращая внимания на остальных сотрудников, спустился на лифте и покинул здание. С этим делом вопрос решен, и это хорошо. Да, конечно же, было бы очень здорово добиться вот прямо полной справедливости, красивой такой, в блеске правосудия и всего прочего, чтобы Харитонова посадили за устроенную им же аварию, чтобы тех, кто пытался скрыть его преступление, осудили и упекли в камеры следом за ним, чтобы все его семейство подверглось осуждению, чтобы прохожие на улице кричали: «Гоните их! Насмехайтесь над ними!» К несчастью, мы живем в реальном мире, и не всегда можно добиться всего, чего тебе хочется. В нашей ситуации мы сделали все, что было в наших силах. Голицына и Харитоновы отозвали все свои претензии, пострадавшие получили компенсации таких размеров, что, если не сорить бездумно деньгами, некоторые из них смогут несколько лет жить, вообще не работая. Как я уже сказал, мы живем в реальном мире, так что это куда лучше того, на что они могли надеяться. Теперь осталось лишь одно дело, и решать его следовало прямо сегодня. Тем более, что сообщение от Лары я уже получил. Достав телефон, сначала вызвал себе такси и только потом набрал Ксюшу. «Привет», — через несколько секунд ответила она. «Привет, Ксюша. Не помешал?» «Не, бар же еще закрыт». «А, точно. Сейчас же еще 12 нет. И суббота. Ласточка не работала до 2 вроде или 3. Не помню точно. Да и неважно это сейчас. Ксюша, скажи, там Эри рядом?» «Да, что с ней станется?» Тут же фыркнула в телефон сестра. «Дрыхнет, наверное, или снова свои сериалы смотрит. Опять отказалась со мной и Пушком пойти гулять утром». «Так, стоп», — перебил я ее. «Пушок? Ну да, ты же...» «Так, проехали. Хватит давать имя моему псу. Ты же всегда говорил, что он тебя раздражает». Тут же упрекнула меня она. «Даже имя ему дать не сподобился. А я сказал, хватит, Ксюша. А не то... Что?» Сразу же спросила она, и я услышал веселье в ее голосе. «А ведь и правда. Что?» «Короче, Ксюха, скажи Эри, что я еду домой и скоро буду, чтобы была готова». «А к чему она должна быть готова?» Тут же попыталась спросить сестра, но отвечать я не собирался. «Просто передай ей, хорошо? Она знает, о чем я». «Ладно, передам». «Вот и отлично. Пришла пора разобраться с этим делом». «Эри, успокойся», — попросил я, когда она снова едва не начала скандалить прямо в машине. Впрочем, слово «скандалить» тут подходило так себе. Скорее уж «рвать и метать». «Я не понимаю, почему мы должны тратить время и добираться на этой проклятой машине, вместо того, чтобы я просто телепортировала нас на место?» — вскинула Альфа, зло скрестив руки на груди. «Потому что Лар сказал тебе не использовать магию за несколько часов перед этим». Практически слово в слово повторил я ей слова племянника. «Правда, делал я это уже в 3-й раз, кажется. Помогало слабо». Едва я приехал в «Ласточку», взбесившаяся Альфа едва не накинулась на меня с требованиями ехать вот прямо сейчас. К счастью, мне удалось несколько поумерить ее пыл. Нет, конечно, я понимал, что ей не терпелось избавиться от этой проклятой во всех смыслах печати, что сковывало ее свободу, но дурить из-за этого и сходить с ума на пустом месте не позволил. Так что мы дождались еще одного сообщения от Лара с нужным адресом и поехали. Что бы он там ни собирался делать, проводить подобную операцию в своей мастерской, он отказался наотрез. На вопрос «почему?» ответил довольно просто. Во-первых, по его же собственным словам, подобное он делал впервые и не знал, к каким именно последствиям может привести насильственное снятие столь сложной печати. Во-вторых, это была его любимая мастерская. Ему ее жалко было. Указывать на то, что эта фраза как бы приводила к мысли о том, что Эри ему жалко в куда меньшей степени, я не стал. Не собираюсь лезть в эти сложные семейные альфарские отношения. «Успокойся», — почти что приказал я ей. «Лар сказал, что он готов, значит, готов. Все равно без него ничего не выйдет, и ты должна это понимать. Так что сиди и терпи». Она ничего не ответила, вместо этого надувшись и отвернувшись в сторону окна. Эмоции ее я читать не мог, но уже успел достаточно хорошо узнать Эри, чтобы заметить мелкие признаки тяжелого нервного напряжения и едва сдерживаемого порыва к действиям. С другой стороны, кто я такой, чтобы ее осуждать? Вряд ли на ее месте вел бы себя по-другому. Машина свернула пару раз и въехала на территорию портового района. Не нравилось мне тут. Несмотря на прошедшее время, все еще свежи в памяти воспоминания о той ночи, когда я впервые познакомился с Харутом. Правда, в тот раз он явно собирался нами поужинать. Короче, мне тут не нравилось. Таксист повернул налево и остановился у обочины. Поблагодарив его, мы выбрались наружу. Эри тут же втянула носом воздух и поморщилась. «Тут воняет», — немного капризно заявила она. «Спасибо, капитан Очевидность. Это порт», — пожал я плечами. «Тут должно пахнуть рыбой, так что нечего удивляться». «А гнилой рыбой тут тоже пахнуть должно», — уточнила она, на что я опять-таки просто пожал плечами. «Пошли», — сказал я, накинув капюшон куртки, чтобы прикрыть голову от падающего снега. «Тут идти недалеко». Понятия не имею, за каким чертом Лар выбрал это место. Кажется, он нашел его в самом паршивом месте всего портового района, на отшибе складской зоны. И запахи тут, несмотря на холодную погоду, были, мягко говоря, не самые приятные. Впрочем, как я уже сказал, мы сюда не наслаждаться свежим воздухом приехали. Свернув по улице, дошли до огороженной складской зоны. Я еще раз сверился с картой и нашел нужное строение. Что-то вроде небольшого пакгауза, стоящего поодаль от основной массы строений. Быстро найдя вход, подошел ближе к железной двери и увидел на ней огромного вида тяжелый замок. Да и вообще, дверь эта выглядела так, словно ее никто не открывал лет 5 или 10. «Ну и?» — недовольно спросила Эри. «Что дальше?» «Отличный вопрос», — хмыкнул я, доставая телефон и набирая номер. «Сейчас и спросим». Ответили мне быстро. «О, Александр!» — радостно воскликнул Альф. «А я уже думал тебе звонить. Вы где?» «Стоим у входа в здание, адрес которого ты мне дал», — сообщил я, оглядываясь по сторонам. «О, вообще замечательно! Я уже почти все подготовил. Заходите». «Лар, тут замок на двери». «Да, заходите». «Я тебя услышал». «Как? Говорю же, тут замок на двери». «Александр, ну не тормози. Ну через дверь же. Чего тут непонятного?» «Что он говорит?» — спросила Эри. «Говорит, чтобы мы через дверь зашли». Немного раздраженно передал ей слова Лара, не совсем понимая, в чем смысл бодаться головой об эти железные ворота. А вот Эри, похоже, быстро смекнула, что нужно делать. Присмотрелась к двери, а затем кивнула. «Все поняла. Ловко он это сделал». «Что сделал?» — не понял я, но не закончил. Она схватила меня за руку и потащила за собой, прямо в дверь. Я даже возразить ей не успел. Эри шагнула вперед и просто прошла сквозь нее. Стальное полотно пошло рябью, как если бы кто-то кинул камень в воду. Альфа протащила меня за собой следом, и я даже не осознал, как оказался на другой стороне. Ощущение было такое, будто через тепловую завесу прошел, который на входе в торговые центры ставят. Только наоборот, словно через поток холодного киселя. Короче, так себе ощущение. Зато после этого сразу стало тепло. И пахло тут приятно. Травками какими-то. «Офигеть! Так значит, вот где он живет?» «Не живу», — поправил меня голос откуда-то сбоку. «Скорее, просто провожу здесь, так сказать, личные эксперименты». Лар подошел к нам, как всегда, с довольной и веселой улыбкой. А я осмотрелся по сторонам. Больше всего это место напомнило его мастерскую в аукционном доме, как бы смешно это ни прозвучало. Много свободного пространства, столов и верстаков, заставленных разного рода предметами, и если одни выглядели довольно обыденно, как, например, компьютеры, блокноты и разного рода инструменты, то вот назначение других я даже угадывать не взялся бы. В остальном же общий дизайн, в котором было выполнено место, подходил ближе всего к определению «лофт». Это если забыть о том, кто здесь жил. «Все готово?» — требовательно спросила Эри. «Почти», — кивнул Лар. «Осталось только пару мелочей подготовить, и минут через 15-20 можем начать. Можешь пока раздеться и приготовиться. Я позову тебя». Сказав это, он указал в сторону одной из дверей. Эри не стала терять время, просто кивнула и направилась к ней. «Пойдем», — позвал меня Лар. «Ты уверен, что все сработает?» — на всякий случай спросил я, идя рядом с ним. «Уверен ли я в этом?» — переспросил он, склонив голову на бок, будто мой вопрос вызвал у него недоумение. «Нет, конечно». «Александр, что за чушь?» «Конечно же, я не уверен. Раньше я не работал с такими техниками, так что буду действовать почти на ощупь». Я сразу же вспомнил, что он мне говорил ранее по телефону. «Подожди, Лар, ну ты же сказал, что я могу это сделать?» — вспомнил он собственные слова. «Да, думаю, что могу. Но вот получится ли у меня с первого раза — это совсем другой вопрос». На это мне оставалось лишь вздохнуть. Просто потрясающе. «Добро пожаловать в мир настоящей магии, Александр!» — негромко рассмеялся он. «Спасибо. Как-нибудь обойдусь». Мы подошли к одному из столов, что стоял перед полностью расчищенным от мебели местом в центре помещения. На столе стояли, на первый взгляд, абсолютно случайные предметы. Куча белых, как первый снег, листов бумаги, заполненные непонятной темно-синей жидкостью пузырьки, многоразовые маркеры для рисования, какие-то камушки, каждый в своем футляре из прозрачного пластика. Подойдя ближе, я взял один из маркеров и повертел его в пальцах. «Это зачем?» «Чтобы рисовать, разумеется», — не глядя на меня, сказал Лар, взяв со стола листы. Он вышел перед столом и начал аккуратно раскладывать их на полу, явно следуя одному ему известному плану. «Маркеры? Ну не кистями же это делать!» — весело фыркнул он. «Неудобно же! На дворе 21 век, Александр! Так проще, быстрее и удобнее!» «Блин, если он сейчас скажет, что нужное заклинание в приложении на телефоне подсмотрел, то, наверное, я и не удивлюсь вовсе». «Слушай, Лар, а как вообще все это работает?» «Что именно?» «Ну, ваша магия». Альф положил один из листов на пол. Отошел на пару метров, присмотрелся, затем подошел обратно и переложил его на пару сантиметров левее. «Магия, Александр, это сложная штука. Тут бы глаза закатить, но я сдержался». «А я и не догадывался», — негромко пробормотал, но он все равно услышал. «Оно и не мудрено с такими-то ушами». «Ничего удивительного», — пожал он плечами, продолжая делать свое дело. «Вам, людям, в каком-то смысле повезло и не повезло одновременно. Дарованная вам связь с источниками ваших сил в большой степени упростила для вас взаимодействие с магической энергией. Источник вашей реликвии дает вам и возможность, и энергию для ее использования. По сути, все, что от вас требуется, это проявить желание использовать эту силу. У нас же все иначе. Каждый альфар обладает врожденным источником этой энергии. Она есть в каждом из нас. Да, у кого-то ее больше, у кого-то меньше, но есть она у всех. И это чистая сила, без чужих примесей и посредников. Понимаешь?» «Ну, давай предположим, что понимаю», — хмыкнул я. «Отлично. Так вот, для того, чтобы взаимодействовать с ней, есть много способов. Но самым распространенным и одновременно наиболее функциональным остаются руны. Мы их называем по-другому, но у вас, людей, наиболее популярно именно такое название». Я вспомнил, как видел магию Эри в действии, когда мы оказались заперты в сознании Елизаветы. Кажется, она создавала какие-то структуры из символов на поверхностях. «Именно», — кивнул Ларк, когда я рассказал ему об этом. «Эри — это хороший пример. Она заучила несколько комбинаций и способна вырезать их на материале с помощью собственной энергии и силы воли». Мне в голову вдруг пришла мысль. «То есть, если я выучу ваш язык, то могу сделать то же самое? У меня ведь есть источник силы. Люди же могут делать артефакты, разве нет?» Услышав это, Лар весело рассмеялся. «Александр, ну не говори ерунды, прошу тебя!» Он снисходительно посмотрел на меня. «То, что делаете вы, люди, это все равно, что решать математические сложения примеров наподобие 2 плюс 2 или что-то в этом роде. То, что сейчас собираюсь сделать я, это высшая математика в самом суровом ее проявлении. Пока вы, люди, складываете из буквок коротенькие слова, я собираюсь написать прекрасную поэму со сложной структурой». «Так мало того, в этой поэме каждое слово может означать сразу несколько значений. Пока у вас стул — это стул, понимаешь?» «Ну, допустим, понимаю», — буркнул я. «Что, уже захотел ко мне в ученики записаться?» — улыбнулся он, отвлекшись от своего дела. «У меня своих учеников хватает», — отмахнулся я. «Но если в двух словах, как это работает? Вот написал ты свои руны. А какой принцип?» Он задумался, а затем повернулся и указал на стол. «Дай мне один из футляров, пожалуйста». Удивленный такой резкой сменой темы общения, я взял один из них и передал Лару. «Вот так это и работает», — сказал он, принимая футляр из моих рук. «Не понял. Я попросил тебя с помощью слов сделать то, что нужно мне», — пояснил он, подбросив футляр в руке. «И ты сделал. Нужно только слова правильные подобрать. Это если упрощать до крайности». «О как! Это что, получается, я в своем роде тоже маг, только оперирую законами и лазейками в них?» Попытка раскрутить эту мысль грозила вызвать у меня мигрень, так что я просто выкинул ее из головы. Сейчас не до посторонних мыслей. Закончив, Лар еще пару раз проверил свою работу, после чего позвал Эри. И, естественно, она не заставила себя ждать. Вышла к нам. Абсолютно голая. «Ты же уже видел меня голой», — нахмурилась она, заметив мой взгляд. «Ну, видел», — не стал я спорить. «Тогда чего пялишься?» «Красиво», — пожал я плечами, сказав чистую правду. Своей наготы она не смущалась ни на мгновение. Но вот, встретившись со мной глазами, взгляд все-таки отвела. «Я так понимаю, отсутствие одежды — необходимость?» — уточнил я, и Лар кивнул. Он в этот момент аккуратно переливал черно-синюю жидкость в один из маркеров, предварительно сняв с того крышку. «Конечно», — заявил Альф, закрутив крышку на место и потеряв маркер. «Мне же нужно пространство для работы, а тряпки будут лишь мешать. А теперь можешь сесть куда-нибудь, это займет время». Спрашивать что-то я уже посчитал просто бесполезным, так что просто отошел в сторону, наблюдая за происходящим. Эри по просьбе Лара уселась по-турецки в центре созданной им плоской фигуры из разложенных листов бумаги и расставленных рядом с ними кристаллов в футлярах. Сам же Лар принялся медленно и очень аккуратно наносить на ее тело хитрый и потрясающей сложности узор. Лоб, лицо, шея, дальше спина, плечи, руки, линия за линией, росчерк за росчерком. Когда запас чернил подходил к концу, он просто заполнял маркер заново и продолжал. И делал это с аккуратностью и педантичностью художника, пишущего свой лучший шедевр. И продолжал это, пока эти каракули не покрыли почти все ее тело. «Готово», — заявил он спустя почти 3,5 часа, за которые, к собственному стыду, я даже задремать успел. «Я закончил». «Начинай!» — почти сразу же приказала ему Эри. И вот тут я стал свидетелем крайне удивительного события. Еще никогда доселе я не видел выражения неуверенности на его лице. До этого самого момента. «Тетушка, должен предупредить тебя, что процесс не будет ни приятным, ни легким», — проговорил он. «Есть риск того, что ты можешь это не пережить. Ты уверена, что...» «Начинай!» — повторила она, и в этот раз ее тон не терпел возражений. Лар несколько секунд смотрел на нее, после чего лишь пожал плечами. «Хорошо, но если что, я предупредил тебя. Это твой выбор». Сказав это, он щелкнул пальцами. Пол под нашими ногами вспыхнул светом. По крайней мере, мне так показалось. Лишь через несколько мгновений я понял, что на самом деле его покрывали крошечные символы. Просто их было так много, и светились они настолько ярко, что я сначала не смог их разобрать. Но уже через несколько секунд свечение стало слабеть, пока, наконец, не перестало резать глаза. «Александр, отойди подальше!» — приказал мне Лар, и я не стал с ним спорить. Встал из кресла и отошел метров на 6 от них. «Ну что же!» — Альф встряхнул руками, будто заправский пианист. «Давайте начнем!» — и хлопнул в ладоши. Ее безумный крик в этот момент больше подходил отчаянному воплю дикого животного, с которого заживо снимали кожу. Глава 19. Константин полной грудью вдохнул морозный ноябрьский воздух и повернулся к стоящему за его спиной мужчине. «Уверены?» «Да, ваше сиятельство», — кивнул подошедший к нему офицер ИСБ. «Мы полностью оцепили здание и район вокруг. Судя по всему, они действительно засели внутри, как он и сказал». Два десятка машин и более полутора сотен людей окружили стоящее на отшибе небольшого поселка строение. Сейчас они находились в 20 километрах от столицы, куда в конечном итоге и загнали свою добычу. «Ну, оно и неудивительно!» — с довольной улыбкой хмыкнул граф и покрутил головой, разминая шею. «Долго мы за этим уродом бегали! Пора заканчивать уже этот фарс!» Повернувшись, он нашел глазами стоящего поодаль невысокого молодого парня. На протяжении последней недели тот никак не вмешивался в его работу, изредка помогая и подсказывая, когда его люди теряли след. Сейчас он накинул на голову капюшон, прикрывая лицо от ноябрьского солнца, чьи лучи пробивались сквозь облака. Заметив взгляд графа, молодой Батори подошел ближе. «Он там!» — сообщил Экскург. — Я чувствую его запах. Скорее всего, в подвале. И не один. — Да наплевать! — надменно фыркнул граф. — Один, не один, все едино. Наш договор остается в силе? — Да, ваше сиятельство, — вежливо кивнул парень. — Если вы избавите мир от его присутствия, род Батори не будет иметь к вам каких-либо претензий. В ответ мы выполним наше обещание императору. Услышав эти слова, Броницкий весело рассмеялся. «Быстро вы своего братца продали! Что, неужели совсем не жалко?» «Дело не в жалости», — не поддался этот юнец на провокацию. «Дело в разумности. А мой старший брат решил пренебречь ею в угоду своим глупым амбициям и жажде. Страдают люди и...» «Ой, давай вот ты мне свою слезливую историю как-нибудь потом расскажешь», — отмахнулся от него Броницкий. «Короче, я притащу вам его голову, а вы сделаете то, что сказал император. Понял?» «Глава рода будет следовать договору», — согласно кивнул Батори. Отец не имеет привычки нарушать данное им же слово. «Ну и славно!» — Броницкий весело хлопнул в ладоши и прокричал. «Ну что, народ, начинаем!» «Ваше сиятельство!» — тут же сбоку влез майор ИСБшник. «Смею напомнить вам, что следует соблюдать осторожность, и...» «Вот ты и соблюдай!» — отмахнулся Константин и, скинув пиджак с плеч, бросил его внутрь своей машины и направился ко входу в здание. «А я развлекусь!» Говорил он это на ходу, расстегивая рукава сорочки и закатывая их. Пока он шел ко входу, люди вокруг еще плотнее стянули кольцо вокруг здания, держа оружие наготове. Раньше это был крупный особняк, судя по всему, построенный еще в прошлом столетии. Возможно, даже во времена до Великой войны. Раньше тут жила довольно богатая семья простолюдинов, но все изменилось несколько дней назад, когда пристанище в этом большом доме для себя нашло еще одно существо. По полторы недели, даже чуть больше. Именно столько времени им потребовалось, чтобы загнать мерзавца сюда. Спецназ и СБ вместе с отдельными подразделениями столичной полиции и самим графом во главе. Они проделали хорошую работу. Даже один раз подобрались к своей цели практически вплотную, но мерзавец смог ускользнуть в последний момент. Константин бросил короткий взгляд на оцепивших здание людей в военной экипировке. Сейчас здесь находились только сотрудники службы имперской безопасности. Полицейские же сформировали кордон и на 200 метров не подпускали сюда любопытных, что жили в поселке. Эта мысль вызвала у Браницкого смешок. Идиоты даже не понимали, насколько сильно им повезло. Если бы их цель не была озабочена погоней и необходимостью зализывать раны после их прошлой встречи, то уже к следующему утру эти люди пошли бы на корм мерзавцу и его прихвостням. Но сегодня все закончится. Сунув руки в карманы, Константин поднялся по крыльцу и пинком раскрыл дверь. «А вот и я, ублюдок!» — крикнул он в коридор. «Выходи давай! У меня к тебе дело есть!» Погруженный в мрак коридор ответил ему лишь пронзительной тишиной. Если верить докладу, здесь жила семья из 7 человек. По крайней мере, так было еще позавчера. Сейчас же тут вряд ли остался хоть кто-то живой. «Значит, будешь сидеть и прятаться, да?» Себе под нос пробормотал граф, раздраженный подобным игнорированием. «Ладно, ничего. Сам тебя найду». Насвистывая себе под нос веселую мелодию, он направился по коридору. Дом был большой, 3 этажа, даже просторный подвал с винным хранилищем, если добытые ими планы дома не врали. На самом деле ему даже не нужно было сюда заходить. Он мог бы сделать работу и не заходя внутрь, просто превратив все строение в один огромный костер. К сожалению, противник показывал поразительно раздражающую изворотливость и живучесть. Настолько, что в этот раз граф решил все сделать собственными руками, чтобы быть уверенным, что работа действительно будет сделана. Негромкий шорох над головой выдал нападающего за мгновение до того, как тот бросился в атаку. Константин схватил прыгнувшую на него молодую женщину за горло и с безразличием посмотрел на то, как она тут же вонзила когти в его руку, пытаясь вырваться из схватки. «Значит, этих ты тоже обратил», — пробормотал он, глядя на оскалившуюся в бессильной ярости женщину. У нее еще не успели проявиться отличительные черты. Больше напоминала человека, чем тех упырей, которые он прикончил в аукционном доме и других местах, пока гонялся за этой тварью. «Думал, что ты и их сожрешь, как прошлых. Ну и ладно». В следующий миг ее тело охватило пламя. Новообращенный экскурк завопила, полосуя когтями руку графа в бесполезной попытке вырваться из смертельной хватки. Несколько секунд спустя Константин бросил обгоревшее едва ли не до костей тело прямо на пол и пошел дальше, даже не обращая внимания на оставшиеся на его предплечье и запястье глубокие раны. Не прошло и минуты, как они задымились и затянулись, полностью исчезнув и не оставив после себя даже шрамов. Следующее нападение случилось в просторной гостиной. 2 мужчин, молодой и более взрослый, наверное, глава семьи и его сын. Они попытались напасть на него со спины, но упали на пол, когда 2 тонких луча пробили их головы насквозь, оставив пару сквозных выжженных отверстий. «Ну и долго еще играть будешь?» — громко спросил он, абсолютно пижонским движением сдув с кончиков оттопыренных, словно стволы пистолетов, пальцев легкий дымок. — Или, может быть, уже поговорим, как мужчина с мужчиной, а? Подняв руку, Константин выстрелил в потолок. Яркий алый луч пробил его, и со 2-го этажа донесся полный боли вопль. Следом раздался топот и звук разбившегося стекла. С улицы до него долетел гневный вопль. Правда, в следующую секунду резко оборвался, заглушенный хлопками выстрелов. «Похоже, одна из твоих собачек даже сбежать попыталась. Но не вышло. «А я ведь так весь день могу, если что!» — громко добавил граф, оглядываясь по сторонам. «Давай! Обещаю, все будет быстро и почти безболезненно!» И снова никакого ответа. «Ладно!» — вздохнул Броницкий. «К черту! Сам тебя найду! Но не говори потом, что я тебя не предупреждал! Про безболезненно можешь забыть!» Повернувшись, он прошел через комнату и направился по коридору, пока не дошел до двери, ведущей в подвал. Толкнул дверь, и та со скрипом открылась, явив ему уходящую вниз темную лестницу. В любой другой ситуации, зная, что именно находится внизу, любой разумный человек сразу же развернулся и ушел бы. Скорее, даже убежал бы впереди собственного крика. Но Константин лишь спокойно пошел по ступеням вниз. Лишь создал на своей ладони небольшой огненный шарик, освещающий ему путь. Просторное помещение подвала встретило его запахами сырости, затхлости и железа. Граф глубоко вдохнул, втянув носом хорошо ощутимый запах крови, который, кажется, пропитывал все вокруг. «Значит, оставшихся троих ты сожрал?» — хмыкнул он, глядя на лежащее у стены существо. Благодаря прошлой их встрече он уже хорошо представлял, во что превращается экскурк, который теряет контроль над своей жаждой. Что сказать, альфары постарались на славу, создавая своих химер. Находящееся в углу рядом с винными стеллажами существо уже сложно было назвать человеком. Он был выше и массивнее, с более вытянутыми руками и ногами. Болезненно-бледная кожа обтягивала кости и мощные, похожие на стальные канаты, мышцы, что перекатывались под кожей. Тварь раскрыла широкую, заполненную рядами острых зубов пасть, выпуская из своей хватки распотрошенное горло взрослой, уже мертвой женщины. Тело упало на каменный пол к двум другим. «Ублюдок!» — прошипело оно и привстало на своих мощных ногах. «Решил, значит, устроить себе последний ужин перед смертью, как я погляжу!» — хмыкнул граф, равнодушно посмотрев на тела, что лежали у его ног. «Видимо, после нашей последней встречи тебе этого не хватило!» Тело вампира все еще носило следы их последнего столкновения. Почти всю левую сторону экскурга покрывали страшные на вид ожоги. В некоторых местах безжалостное магическое пламя сожрало плоть до самых костей. «Папаша просил передать привет!» — весело усмехнулся Броницкий, глядя на своего противника. «Как всегда!» — со странным акцентом прошипела тварь. «Отец побоялся сам запачкать руки. Видать, счел, что ты потраченного времени не заслуживаешь!» Константин пожал плечами и улыбнулся, заметив, как лицо твари исказилось от злости. «Ну, давай начнем, что ли? Думаю, тратить время нет смысла. У меня сегодня дел еще полно!» Он даже договорить не успел, а экскурк уже бросился на него одним мощным прыжком. Но тут же влетел в стену пламени. Пронизывающий до самых костей вопль эхом отразился от каменных стел подвала. Впрочем, Константин хорошо знал, чтобы убить его, этого слишком мало. Так что он добавил еще, превратив обе руки в подобие живых огнеметов. Стоя у входа, он попросту заливал все пространство подвала магическим огнем, не давая противнику малейшего шанса сбежать. От жара и пламени загоралась мебель, сухое дерево вспыхивало, как спички, а лежащие на стеллажах бутылки с вином лопались, когда налитая в них жидкость вскипала. Но и этого оказалось недостаточно. Обгоревший экскурк выпрыгнул из этого огненного ада и бросился прямо к нему. Только и ждавший подобной атаки Броницкий создал на ладони ослепительно небольшой шарик чистого пламени. Не прошло и мгновение, как тот вспыхнул еще ярче, больно ударив по глазам своим светом, заставив ослепленную химеру закричать от боли. «Что такое?» — поинтересовался граф. «Яркий свет мне нравится!» Ослепленная тварь взмахнула рукой. Покрывающая его тело горелая корка лопнула, а наружу из свежих ран хлынула кровь. «Ну нет, второй раз со мной такое не пройдет», — хмыкнул Константин, спокойно увернувшись от атаки. Длинные алые иглы, затвердевшие до стальной твердости кристаллизованной крови, прошли в считанных сантиметрах от его тела и вонзились в стены за его спиной. Вопящий от боли экскурк еще пару раз повторил свою атаку, даже исчезал, растворяясь темной дымкой, чтобы броситься на своего врага с неожиданной стороны. Но все было тщетно. Слишком ослабевший после их прошлой встречи, с новыми ранами и еще не успевший восстановить силы, он был недостаточно силен, чтобы справиться с тем, кому было абсолютно наплевать на полученные раны. Дважды алые кристальные стрелы смогли достать его, пробив грудь и горло. Броницкий просто выдернул их из тела. Он не обращал на ранение внимания. Усиленная реликвией регенерация затягивала их спустя секунды после того, как они появлялись. Он не обращал внимания на наполненные болью и страданием вопли своего противника. Они лишь еще больше разжигали в нем азарт от битвы. Он просто продолжал давить своего врага до самого конца. Спустя 10 минут Константин вышел из охваченного огнем здания. В изодранной и покрытой его же собственной кровью одежде, но с довольной улыбкой на лице. «Готово!» — произнес он, швырнув к ногам Батори обезображенную голову его старшего брата под аккомпанемент треска горящего дерева и запаха гари и дыма. «На этом все!» Молодой парень, явно не привыкший смотреть на мертвецов, несмотря на то, кем он являлся, поднял глаза и посмотрел на стоящего перед ним графа. И, как ни без удовольствия отметил Броницкий, в его взгляде царил страх. «Да», — несколько секунд спустя прозвучал его голос из-под капюшона, «я сообщу отцу, что вы выполнили свою часть уговора». «Вот и славно!» — Броницкий с наслаждением потянулся. «Передашь ему, что в следующий раз...» Договорить он не успел. Охватившая его тело боль была такой сильной и внезапной, что он едва не задохнулся и рухнул на одно колено. Рядом кто-то встревоженно закричал. «Ваше сиятельство!» — с тревогой в голосе воскликнул подбежавший к нему майор ИСБ. «Что с вами? Вы ранены!» Он попытался помочь ему встать, но Броницкий взмахом левой руки отшвырнул его в сторону, даже не обратив внимания на упавшее на снег тело. «Тупая сука!» — прошипел он, пытаясь не морщиться от боли, что расплывалось по его телу огненным пожаром. «Что ты творишь?» Константин шокированно смотрел на свою правую руку. Проступив сквозь кожу, ее покрывал пульсирующий темно-фиолетовый цветом узор. Нанесенные магическими чернилами линии жгли кожу так, будто их выжигали раскаленным металлом прямо на его нервах. И он знал лишь одну дрянь, которая могла решиться на такой глупый поступок. «Опаньки! А вот такого я не ожидал!» Хватая ртом воздух от боли, я в ужасе смотрел на свою правую руку. Проступившие на коже линии темного узора горели так, будто меня заживо прижигали каленым железом. «Лар! Какого хрена происходит?» Задыхаясь от боли, выдавил я, стараясь перекричать еще куда более громкий вопль сходящей с ума женщины. «Отдача!» — хмыкнул тот. «Любопытно. Похоже, я этого не предусмотрел. Не думал, что связь между печатями такая сильная». «Не предусмотрел?» У меня сейчас в голове вертелось достаточное количество эпитетов для того, чтобы описать все, что я думал по этому поводу. Я бы даже их высказал, если бы не боялся, что тупо начну орать, едва раскрою рот. Задрав рукав пиджака, я дернул манжету, оторвав пуговицу и резко оттянул рукав рубашки. Темно-фиолетовые узоры расходились от запястья до самого локтя и пульсировали этим потусторонним светом, словно были живыми, и каждая такая пульсация отдавалась вспышкой безумной боли, как если бы мне раскаленную иглу вонзали прямо в руку. Но то, что я чувствовал, не шло ни в какое сравнение с тем, что сейчас испытывала Эри. Альфарка билась в припадке в центре помещения. Все ее тело покрывали темные узоры, пульсирующие в такт тому, что я видел на своей руке. Она стояла на четвереньках, прижав голову к полу, и кричала. Просто кричала, царапая ногтями деревянный пол и оставляя на нем борозды. «Лар, сделай что-нибудь!» «Я ничего не могу сделать, Александр», — спокойно отозвался тот, внимательно и даже с интересом следя за происходящим. «Рабская печать сковывает не только ее тело, но и саму душу. Та, что создал я, сейчас постепенно разрушает ее. Видимо, изначальная печать проникла слишком глубоко». Альф задумался и с видом наблюдающего за экспериментом ученого следил за тем, как Эри корчится на полу в агонии. «Можно сказать, это как сорвать очень липкий пластырь с кожи». «Пластырь!» Я тупо уставился на него, чувствуя, как у меня уже глаза слезиться начали. «Ты сейчас издеваешься?» «Нет», — пожал он плечами. «Ну, может быть, я немного преуменьшил. Ну...» Раздавшийся крик прервал его на полуслове. Эри резко перевернулась на спину и ударила руками по полу. Деревянные панели треснули, но нанесенные на них руны продолжали гореть ровным бледным белым светом. Если она пыталась разрушить их, чтобы прекратить эту пытку, то у нее это не вышло. Альфарка резко вновь оказалась на четвереньках и, словно кошка, прыгнула в сторону, как если бы пыталась сбежать. Но это бегство не принесло ей спасения. Вместо того, чтобы вырваться за пределы созданного Ларом рунного круга, ее тело врезалось в невидимую преграду и отлетело назад, будто бы налетев на бетонную стену. Разложенные вокруг нее и запечатанные в маленькие пластиковые футляры кристаллы в этот момент ярко вспыхнули. «Тогда какого дьявола происходит это?» — выпалил я, показав ему собственную руку. «Ваши печати связаны?» — произнес Лар и поморщился. «Как я уже сказал, я этого не ожидал. Мой просчет, но тут ничего поделать нельзя. Мы либо доведем все до конца, либо она умрет. Процесс нельзя остановить посередине». Я повернулся. Ровные и прямые, красивые волосы цвета платины сейчас были спутаны. Из ее глаз стекли слезы, и по подбородку струились ручейки крови из прокушенной губы. Эри с воплем вновь бросилась на удерживающий ее барьер, но, как и в прошлый раз, оказалась грубо отброшена назад. На мгновение мы встретились взглядами, и я не увидел в ее глазах разума. Вовсе. Они будто бы принадлежали бешеному зверю, сходящему с ума от невообразимой болезненной агонии. Словно подтверждая мои слова, тело женщины рухнуло на пол и выгнулось дугой с такой силой и под таким углом, что я всерьез забеспокоился, не сломается ли у нее позвоночник. Даже стоя на расстоянии, я слышал ее полные страдания крики и видел, как она царапала ногтями пол, обламывая их и раздирая в кровь пальцы. В какой-то момент ее голос сорвался, превратившись в хриплый, пропитанный страданием вой. «Александр!» — выкрикнул Лар, когда Эри вновь кинулась на барьер. Только в этот раз эта магическая штука не отшвырнула ее назад в центр круга. Альфарка осталась стоять на ногах. С горящими безумием глазами она закричала и, подняв правую руку, ударила по невидимой преграде. Еще раз. И еще. Каждый раз барьер вспыхивал, пока покрытая горящими потусторонним светом линиями женщина продолжала со всей дури лупить по нему, явно намереваясь вырваться на волю из этой ловушки. Один из футляров, что ранее разложил Лар, вспыхнул, пошел трещинами и рассыпался. «Успокой ее!» — приказал он. «Сдурел! И как, по-твоему, я должен это сделать?» Свою правую руку я уже не чувствовал, как и текущих от боли слез по собственному лицу. Пожирающее правую конечность невидимое пламя не утихло. Скорее, просто превратилась в непрерывную тупую боль, которую хотя бы можно было терпеть. И по сравнению с тем, что она ощущала, это явно не шло ни в какое сравнение. «Не знаю, но ты должен ее успокоить», — — настойчиво приказал он. «Если барьер упадет, и она вырвется, то процесс прервется, и это ее убьет. Можешь приказать ей. Печать разрушается, но все еще работает». Тихо ругаясь сквозь сжатые зубы, я с трудом поднялся на ноги и заковылял вперед, прямо к ней. «Эри!» — позвал я, подойдя ближе. «Послушай меня! Ты должна остановиться! Слышишь? Ты должна остановиться! Или это убьет тебя!» Она даже внимания на мои слова не обратила. За миг перед тем, как она снова ударила по барьеру, наши глаза встретились, и я понял, что она не то что меня не слышала. Ее тут даже не было. Сложно описать это словами, но в ее глазах не было разума. Яркие и лавандовые раньше, сейчас они стали чуть ли не серыми и бесцветными. Разбитые в кровь и сжатые в кулак пальцы врезались в невидимую преграду прямо перед моим лицом. От ее нового крика меня передернуло. Еще один из кристаллов лопнул и разлетелся осколками. «Александр!» «Да знаю, знаю!» — отмахнулся я. Нужно было остановить ее. «Да только как это сделать?» «Отличный, блин, вопрос!» «Ладно, была не была». Глубоко вздохнув, я шагнул вперед прямо сквозь барьер. «Остановись!» Второй раз за все время нашего знакомства я отдал ей осознанный приказ. Нанесенная на ее тело печать подействовала моментально. Эри дернулась, как от удара током. Занесенная для нового удара рука замерла в воздухе. Из ее горла вырвался гортанный рык, больше напоминающий звериное рычание. Кажется, даже в ее глазах загорелся огонек узнавания. «Эри!» «Александр!» Меня едва не передернуло. То, как это было сказано. Каким тоном она произнесла мое имя. Звонкие ноты исчезли, сменившись хриплым и болезненным, умоляющим шепотом. «Прошу!» — выдохнула она. «Ты должен меня вытащить отсюда! Прошу тебя! Умоляю! Ты должен остановить это!» «Эри!» «Умоляю, Александр! Прошу тебя! Пожалуйста, прекрати это! Я больше не могу, не выдержу! Оно пожирает меня изнутри! Прошу, ты должен остановить это! Я не могу больше! Прошу тебя, пожалуйста! Я сделаю все, что ты скажешь, все, что захочешь. Буду для тебя всем, чем захочешь. Только прекрати это. Пожалуйста. Все, все, что угодно, все, что захочешь. Пожалуйста. Ее голос срывался. В нем слышалось столько боли и страдания, что у меня защемило сердце. Видеть, как эта всегда сильная и выпячивающая свою гордость женщина умоляла меня с таким безумным желанием в глазах, словно была наркоманкой, страдающей от ломки, исходящей с ума без новой дозы, было физически больно. Я смотрел на ее дрожащие, покрытые каплями холодного пота тело, на ее сведенные судорогой мышцы, как ее исписанное пульсирующими символами тело била крупная дрожь, а кровь из прокушенной губы и разбитых пальцев капала на деревянный пол. «Эри, я не могу!» — тихо произнес я. «Александр, прошу тебя!» Я лишь покачал головой. «Нет, и ты знаешь почему. Ты сама этого не хочешь». «Хочу!» Услышал я ее хриплый возглас. «Хочу! Пожалуйста, все, что угодно! Только прекрати это!» Обернувшись, я встретился глазами с Ларом. Тот поднял обе ладони и показал мне пальцы, после чего загнул один из них. «И? Что, мать твою, это вообще должно означать?» Наплевав на это, я повернулся обратно к ней. «Нет, не хочешь», — повторил я и подошел ближе. «Мы оба это знаем. Ты должна это выдержать. обязана, если хочешь избавиться от Броницкого и этой печати. У тебя нет другого выхода». «Я не могу», — со слезами выдавила она. «Я не выдержу». «Можешь», — покачал я головой, обнял ее левой рукой. Правую я уже вовсе не чувствовал, лишь чувствовал, что она висит бесполезной культей и почти не двигается. Я обнял Эри и почти сразу ощутил, как ее тело оседает на пол, как если бы она осталась полностью без сил. Впрочем, я очень быстро осознал, насколько ошибочным было такое предположение. Ее руки сжали меня в судорожных объятиях с такой силой, словно Альфа хотела сломать мне кости. «Прикажи мне!» — хрипло выдохнула она мне в ухо. «Прикажи мне уйти! Что угодно, только прекрати это! Прошу тебя!» «Эри, вспомни своего сына!» — негромко произнес я и ощутил, как ее тело вздрогнуло. Она дернулась, как от удара током, и замолчала. Не сказала больше ни единого слова. Лишь вцепилась в меня, будто утопающий в единственный свой спасительный круг, и повисла на мне. Я не знаю, сколько мы так просидели на полу, сколько времени ее ногти впивались мне в спину и плечи через одежду, сколько ее слез пролилось мне на рубашку, промокшую чуть ли не насквозь. Просто в какой-то момент свечение вокруг нас сначала ослабло, а затем и исчезло вовсе, как и темные линии замысловатых рисунков, что покрывали ее тело. Они пропали, не оставив после себя ни единого следа. Я позволил, наконец, сполна вкусившей страданий женщине, провалиться в небытие. Вы слушали книгу «Адвокат империи. 11». Авторы — Ник Фабер, Сергей Карелин. Читал Олег Шубин.